бросание и ловля мяча. Владение мячом продолжает совершенствоваться. Семилетние дети уверенно и ловко бросают, перебрасывают мяч, причем различными способами. Снизу, от груди, из-за головы, двумя руками с отскоком, в движении. Хорошо ловят мяч, реагируя на изменение направления или дальности его полета, приседая или подпрыгивая при необходимости. Приучайте ребенка ловить предметы разного веса и формы. Мячи разных размеров, шары, кольца, кегли, шишки и тому подобное. Более сложными и разнообразными становятся игры с мячом. В баскетболе совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. Ребенок учится управлять мячом, проводя его змейкой, оббегая вокруг препятствия, меняя направление. Очень важно, чтобы во время ведения ребенок смотрел не на мяч, а вперед перед собой. Начинайте разучивать бросок мяча одной рукой от плеча. Мяч выносится назад двумя руками за голову, пальцы бросающей руки широко расставляются, и рука с мячом выносится мимо уха, сопровождая мяч до тех пор, пока он не скатится с кончиков пальцев. Бросок получается энергичнее и дальше, если сделать шаг ногой, противоположной бросающей руке вперед. Метание маленького мяча на дальность – сложный навык. Дети постепенно привыкают к правильному положению ног, правильному положению бросающей руки. Хороший замах определяет более дальний полет мяча. Для более высокого броска можно давать задание бросать мячи, мешочки с песком, через веревку, накинутую выше головы ребенка. Большинство людей лучше метают правой рукой, но для равномерности нагрузки чаще упражняйтесь в метании левой рукой. Метание в цель усложняется, увеличивается расстояние до цели, уменьшается сама цель до 10 см. Хороши в этом смысле различные игры. Баскетбол, серсо, городки и так далее. Футбол – хорошая тренировка глазомера и точности движений. Мяч подталкивается внутренней стороной стопы или носком, сильно ударять по мячу пока не разрешается.